На этапе по Каркасон бельгиец Грене покрыл расстояние. Слушайте точное время. При четвертом ударе будет 19 часов по Гринвичу. Событие дня. 2000 убитых. Таньес бросила шитье. Пьер сжал приемник, как будто хотел его удушить. А диктор спокойно рассказывал. В Барселоне гостиница «Колумб» обстреляна из орудий. В Мадриде верные правительству части вместе с рабочими очистили от мятежников казармы «Ла Монтанья». В Севилье идут бои за обладание кварталом Триана, заселенным беднотой. Генерал Аранда захватил Овиедо. В Бургосе начались массовые расстрелы. И тем же голосом диктор объявил: «На выставке «Рост» в Кур-ля-Рен первая премия присуждена». Пьер выбежал из дому. Буря завладела всем. Луч маяка вгрызался в высокие волны, которые, как цепи солдат, шли на землю. Внизу бились красные огни. Рев моря походил на мощную сирену. Пьер повернул к дому. Лицо его было мокрым от брызг. Анье стояла у двери. Она тихо сказала: «Я посмотрела, поезд уходит в 6 утра. Вечером ты будешь в Париже». Она поцеловала его в темноте, и молча они просидели до рассвета. А буря не унималась. Десятки тысяч людей не могли попасть в зал. Выстрелы по ту сторону Пиренеев разбудили Париж. Взволнованные люди стояли в проходах, свисали с хоров, взбирались на трибуну. Когда Кашен заговорил об адахосских расстрелах, его голос дрогнул, а с улиц доносилось пение интернационала, то торжественное, как присяга, то быстрое и задорное. На трибуну поднялся старый человек с теми бороздами на бритом сухом лице, которые придают испанским лицам трагический характер. Это был Муньес, учитель, один из руководителей мадридских синдикатов. Все замерли. «Сейчас будет говорить человек, приехавший оттуда». А Муньес молчал. Его рот был мучительно приоткрыт. На трибуне кто-то громко сказал: «У него сына убили». Тогда испанец выкрикнул: «Оружие!» И по всему залу пронеслось: «Оружие!» И с улицы отвечали: «Оружие! Оружие!» Потом говорил профессор, числившийся радикалом. Старый чудак, защищавший в своей жизни с равным жаром виноделов Ода, боровшихся за право именовать свое вино шампанским, и Дрейфуса, английских суфражисток и Негуса. Профессор говорил о рыцаре без страха и упрека и предлагал испанцам моральную поддержку. Мишо выступил последним. На французской территории приземлился итальянский бомбардировщик из тех, что Муссолини посылает Франко. Мы знаем детали. 54-я, 57-я, 58-я итальянские эскадрильи. Гитлер послал мятежникам свои юнкерсы, а у наших товарищей охотничьи ружья. Вы должны сказать правительству Народного фронта: «Дайте самолеты Испании». Снова зал заревел: «Самолеты Испании!» И на проспекте Ваграм, дальше на площади Этуаль, обычно в этот час пустой и блестящий, как актовый зал, дальше на 12 проспектах, уходящих от Этуаль, раздавались те же слова: «Самолеты Испании!» И когда на минуту смолкало человеческое море, чей-то тонкий хрупкий голос начинал: «Самолеты!» И снова слова, идущие от сердца Парижа, покрывали шум города, врывались в дома, в туннели метро и, вылетая оттуда, будили сонные окраины. Когда митинг закончился, Мишо отвел Пьера в сторону. «Муньес приехал насчет самолетов. Ты можешь им помочь, как специалист». Муньеса послали в Париж, чтобы купить 20 бомбардировщиков. Он проходил 3 дня по министерствам. Ему дружески жали руку и говорили: «Этот вопрос следует обсудить». Он попал к крупному промышленнику Меже. Тот выслушал его,